Глава 11. К счастью, обедали мы сегодня не вместе. Это избавило от возникшей неловкости, которой с лихвой хватит во время позирования. По крайней мере, в этом я была уверена. Холодная отчужденность Ормана почему-то цепляла сильнее, чем мне бы того хотелось. Он был таким разве что в самом начале нашего знакомства, вплоть до того сна, после которого я угодила сначала в библиотеку, потом в кабинет Вудварда, а затем и в особняк Ормана. Обедать меня усадили в огромной столовой, где Тхай Лао подал мне самый обычный суп без инфайских изысков, чему я тоже была несказанно рада. Нет, узнавать и пробовать новое мне всегда нравилось, но в сложившихся обстоятельствах чем меньше потрясений, тем лучше. Прокручивая в голове все случившееся, я то ругала себя за свою резкость, то напоминала о том, что даже магия во мне проснулась благодаря Орману. И если бы не его показательно-воспитательные методы, жила бы я сейчас спокойно и ни о чем не догадывалась. Точнее, жила бы как обычно. Хотя что-то мне подсказывало, что как обычно уже не будет. Просто потому, что девушка расколола мой мир на «до» и «после», как в свое время я поступила с героиней сюжета. Я упорно гнала эти мысли прочь, но они все равно мешали наслаждаться обедом. В огромной столовой, в спокойных кремово-золотистых тонах, еле слышно тикали часы. Тишину нарушали только они, да еще завывание ветра за окнами. Метель усилилась, и в прогалинах раскрытых портьер метались снежные вихри. С одной стороны, это было мне только на руку. Наверняка в такую погоду ее светлость захочет остаться дома. С другой... Это другое заставляло меня то и дело покусывать губы. Между нами самая настоящая пропасть. Пропасть не только в положении или в возрасте. Я ведь просто девочка, которую она видела один раз и которая дала совет, которым эта девочка не воспользовалась. Захочет ли она меня выслушать? Нет, не так. Согласится ли она вообще меня принять? Мысли эти были гораздо более пугающими, чем мысли про девушку, и о том, что моя жизнь больше никогда не вернется в прежнюю колею. Поэтому, когда спустя полчаса после подачи пудинга с ягодами, в котором я едва поковырялась ложечкой, несмотря на умопомрачительный вкус, в столовую заглянул Тхай Лао, я вскочила с места с недостойной для мисс прытью. Готова идти за ним куда угодно, лишь бы не оставаться одной с этими мыслями наедине. Орман уже был в мастерской, смешивал краски, и в мою сторону даже не взглянул, словно я действительно была даже не натурщицей, а реквизитом, который можно переложить с места на место. Пожалуй, так даже лучше. Всяко лучше, чем когда он смотрит на меня так, словно раздевает взглядом, и этим же взглядом ласкает ярче, чем оплетающие мое тело веревки. И в разы лучше, чем когда он говорит, что я маленькая ханжа. Просто для него нормы приличия — нечто незначительное, через которое можно спокойно перешагнуть и идти дальше. Не представляю, какое у него воспитание. Но уж кто-кто, а я точно не ханжа. На этой мысли я чуть не порвала платье, когда выпутывалась из него. Просто дернула рукав слишком резко. «Так торопишься раздеться, Шарлотта?» «А я уже успела порадоваться, что вы молчите», — хмыкнула я. И отметила очень странный факт. К лицу даже краска не прилила. Привыкаю, наверное. «Не могу молчать, когда ты так рьяно стремишься продолжить наше сотрудничество». Вот почему у него даже слово «сотрудничество» звучит порочно. «Между прочим, я не ханжа». «О, так мой маленький выпад все-таки тебя задел». «Меня задевают, когда обо мне судят поверхностно». «Пора бы уже привыкнуть. Люди в большинстве своем судят поверхностно. По выражению лица, красоте или уродству, а еще по одежде». Волосы распустила без сожаления. Прическу проще не придумаешь. И придать ей прежний вид не составит труда. А вот платье осторожно сложила в изножье, чтобы, не дай всевидящей, не помялось или не обзавелось лишними складками. В доме ее светлости мне надо выглядеть безупречно. «Каюсь, подумал, что твой интересный вид был исключительно для меня». «Что?» «Твой наряд, Шарлотта. Думал, что ты оделась так для меня». Орман думал, что я наряжалась для него. От неожиданности даже замерла, пытаясь дотянуться до шнуровки корсета. Это платье без корсета смотрелось нелепо. А за несколько месяцев я научилась затягивать его сама. Не так плотно, как если бы у меня была помощница. Но у меня была только мисс Дженни. Шнуровка вызывала у нее исключительно кусательно-игрательный интерес, не считая того, что мисс Дженни — кошка. «Да, именно так я и подумал». Он отвел мои руки в стороны. Сейчас в его прикосновениях не было нежности или мягкости. Я даже вздрагивала, пока он распускал шнуровку. «Наивность свойственна не только юным особам». «Это он сейчас о чем говорит?» На миг захотелось объяснить ему, куда я так наряжалась, а главное, почему. Я даже рот открыла, но Орман успел первым. «Лучше молчи, Шарлотта. Искушение свернуть тому, к кому ты собираешься шею, и так слишком велико». Запоздала поняла, что он говорит об Ирвине, то есть о том, что я вот прямо после позирования оденусь, отряхну платьице и побегу к нему на свидание. Но больше всего меня поразила угроза. Угроза, высказанная тем небрежным тоном, которым принято отказываться от приглашения на чай. «Не слишком ли многое вы себе позволяете?» — сухо спросила я. «Не больше, чем ты, маленькая мисс Самоблагопристойность». Он дернул шнуровку так, что она взвизгнула, а в следующий миг корсет чуть не свалился к моим ногам. Я прижала его к груди и резко обернулась. «Если с головы Ирвина упадет хоть один волос, то что?» Под маской лица не видно, но сейчас оно представлялось мне выточенным из мрамора. «Я вам никогда этого не прощу». «Думаешь, это имеет значение?» Сквозь стальные глаза сверкнула насмешка. «На кровать, Шарлотта». «Всевидящий, я всерьез собиралась принять помощь этого человека?» Отвернулась, чтобы скрыть дурацкие совершенно непонятные слезы. Плакать можно было из-за Ирвина или из-за леди Ребекки, но только не из-за этого беспринципного, жуткого, бессердечного монстра. Запуталась в нижнем платье, которое стягивала дрожащими руками. Белье привычно запихнула подальше, чтобы не оставлять на виду. Шагнула к кровати и только сейчас вспомнила. «Маску», — сказала глухо, не оборачиваясь. «Сегодня обойдешься без нее». «Но мы договаривались». «Мне принести веревки?» «Нет», — прошипела, понимая, что еще одного такого унижения просто не выдержу. «Тогда располагайся». Чувствуя, как все внутри мелко и противно дрожит, забралась на кровать и обхватила себя руками. Орман едва на меня взглянул, а я уже почувствовала, как горят щеки. Не представляю, как я выдержу позирование без маски. Не представляю, как переживу несколько часов, когда все эмоции будут отражаться на моем лице. Он снова взглянул на меня, явно собираясь поинтересоваться, долго ли ему еще ждать. Я сжала зубы и откинулась на подушке, не позволяя отдать очередной приказ. «Разведи бедра, Шарлотта». Это прозвучало почти интимно. «Вам недостаточно того, что уже есть?» «Недостаточно». Прохладный атлас холодил пылающую щеку, когда я отвернулась и выполнила просьбу. Подавила желание прикрыть себя руками, потому что прикрывать все рук не хватит. Глубоко вздохнула, пытаясь сосредоточиться на мыслях о герцогине, чтобы отвлечься от происходящего. Если бы она узнала о том, чем я сейчас занята... «Ее светлость...» Неожиданно прозвучали в ушах слова графини Вудворд. «В свое время играла в очень откровенной постановке безобразного содержания». Что она имела в виду? В Ингерии очень строго смотрели на театральные постановки, как, впрочем, и на все. Наверное, графиня имела в виду другое. К актрисам отношение было чуть получше, чем к девушкам, которые продавали любовь за деньги. Но граница этого чуть у каждого своя. Считалось, что женщины, выставляющие себя на показ, легко доступны, вот только как ее светлость стала актрисой. Если она была именитой аристократкой, ее наверняка выдали бы замуж еще в юности. Случись ей родиться в обедневшем роду, она скорее стала бы гувернанткой, как я, чем играла в театре. Нет, скорее всего, у нее просто не было титула. Тогда возникает другой вопрос. Как она стала герцогиней? За поруганную репутацию высший свет карает нещадно, но принять в общество ту, кто им не ровня по происхождению, немыслимо. Не в нашем мире, не в Ингерии точно. Размышления о судьбе ее светлости ненадолго выбили меня из реальности, в которой время тянулось невыносимо медленно. Или наоборот, слишком быстро. Здесь не было часов, чтобы определить, а пасмурный зимний день не позволял даже приблизительно понять, сколько я уже так лежу. Когда Орман объявил перерыв, сразу же потянулась к халату. Он поднялся, и я не удержалась от вопроса. «Сколько сейчас времени?» «Куда ты торопишься, Шарлотта?» «Да». Мне было все равно, что он там себе думает. «Сегодня мы с тобой немного задержимся, так что лорду Ирвину Лейну придется подождать». Орман запечатал дверь в косяк с такой силой, что я вздрогнула. Завернулась в халат, поднялась и подошла к окну. Желанное было в двух шагах. Дом герцога де Мортона и его супруги. Пройти, пробежать всего полквартала, и вот он. Так близко и в то же время так далеко. Пока меня держит клятый Орманов долг. Казалось бы, ничего не стоит сказать ему о своих истинных намерениях, вот только почему-то не оставляло чувства, что будет еще хуже. Зачем Орману потребовалось будить во мне магию? Разумеется, чтобы еще прочнее привязать к себе. Он наверняка представлял, что удерживать меня с помощью портрета и долговой метки вечно не сможет, а учитывая его любовь к играм... Действительно, почему бы и нет? Орман знал, что обратиться мне не к кому, наверняка предположил, что леди Ребекка не сможет помочь, а значит, оставалось только одно. «Тебя можно читать как открытую книгу». Разумеется, он догадывался, что я захочу учиться, потому что подвергать опасности не только себя, но и тех, кто рядом или кто случайно рядом окажется, вверх безрассудства, особенно обладая магией смерти. Он знал, что так я поступить не смогу, поэтому и притащил меня к себе, поэтому и замахнулся бамбуком, помня о том, что увидел во сне про мисс Хэвидж. Непонятно только, к чему были поцелуи в мансарде, а потом та нежность в лесу. Казалось, я до сих пор чувствую аромат сандала и мягкое тепло, окутывающее меня его объятиями, чтобы в них спустя несколько часов ворвалось «Разведи бедра, Шарлотта». Ненавижу. Должно быть, последнее явственно читалось в моих глазах, потому что, когда Орман шагнул в мастерскую, уголки его губ дрогнули в холодной усмешке. «Вижу, без меня тебе нашлось о чем подумать». «Без вас мне было хорошо», — отрезала я, сбрасывая халат и устраиваясь на постели. Снова мучительно потекли минуты, в которые я просчитывала, насколько он собирается меня задержать. Вчера мы закончили немногим позже чая, но что будет сегодня? С него останется продержать меня до самого вечера, чтобы испортить свидание с Ирвином. Осознание этого почему-то отозвалось внутри такой яростью, что я с трудом удержала себя на постели. Зато прошло всякое желание смущаться, что не могло не радовать. Каждый взгляд Ормана я встречала с вызовом, а во время перерывов хранила молчание. Впрочем, он тоже. Лишь когда за окном уплотненные снежной бурей начали собираться ранние сумерки, пришло беспокойство. Беспокойство сродни тому, что испытываешь, когда понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Была небольшая надежда на плохое освещение, но и она иссякла, когда Орман на миг отложил кисть. Подчиняясь движению его руки, в комнате одна за другой вспыхивали искры, облаченные в прозрачные шары. Шары расползались по комнате ожерельем, добавляя столько света, что писать можно было бы даже с закрытыми глазами. В этот миг я отчетливо осознала, что он меня не отпустит. Ни сейчас, ни позже. Возможно, продержит здесь до глубокой ночи, когда идти к ее светлости будет уже бессмысленно. Завтра все повторится. И послезавтра, и... Наверное, кто-то сказал бы, что можно подождать, но ждать я не могла. У меня не так много денег, не считая тех, что вручил мне Орман и которые я собиралась оставить здесь. Но если деньги еще могли подождать, то с магией нужно было что-то решать. «Отпустите меня», — негромко сказала я, удивляясь тому, как послушно звучит мой голос. «Он же любит покорность, и сейчас я готова была ему ее дать. Все что угодно, лишь бы вырваться из этой мастерской. Все что угодно, чтобы обрести надежду на новое свободное завтра». «Отпустить?» — переспросил он, не отрываясь от работы. «Поверить не могу. Ты меня просишь, Шарлотта». «Да, я прошу вас». Голос сорвался, но я села на постели, обхватив себя руками. Волосы рассыпались по плечам. Волосы, которые мне еще нужно успеть привести в порядок, как и себя. «Я прошу вас меня отпустить. Сегодня», — посмотрела ему в глаза. «Завтра я останусь у вас, насколько вы захотите». «Неужели?» Орман отложил кисть. Темный взгляд, казалось, вобрал всю мощь глубинной тьмы, или как она там называется. «Да», — сказала твердо. «Останешься на ночь», — сказал он. «Вы...» «Останешься на ночь, Шарлотта». Он усмехнулся. «Как в прошлый раз». Я приложила ладони к пылающему лицу. Наверное, худшее, что он мог сделать, это предоставить мне такой выбор. С одной стороны, я уже ночевала у него, с другой — добровольно согласиться провести ночь под крышей мужчины. Но ведь именно этого он и добивается. Хочет, чтобы я перешагнула через свои принципы, чтобы отказалась от них. Потому что для него это игра. Потому что ему интересно посмотреть, как поведет себя его любимая игрушка. Минуты бессмысленно утекали, и я выпрямилась. «Хорошо», — отняла руки от лица. «Хорошо, я согласна». Некоторое время, как мне казалось, мучительно долго, Орман просто смотрел на меня. «Заманчиво, но нет». «Что нет?» — переспросила я. «Нет, Шарлотта, ты задержишься сегодня. Продолжаем». Какое-то время я просто молча хлопала глазами, а потом запустила в него подушкой. Немного промахнулась, она силой впечаталась в мольберт, а я взвилась на постели, подхватила халат, заворачиваясь в него, глядя в сверкающие льдами севера глаза Ормана. Он обманчиво мягко подхватил подушку с пола и шагнул ко мне. «Вы!» — выдохнула ему в лицо, даже не пытаясь сдерживать охватившие меня чувства. «Вы это сделали специально! Вы ведь не собирались меня отпускать!» «Не собирался», — подтвердил он. «Вернись на постель». «А если нет?» — сложила руки на груди, чувствуя, что меня трясет. «Я ухожу, месье Орман. Хотите вы того или нет, но на сегодня мы закончили. Я ухожу». Развернувшись к нему спиной, подхватила белье. «Мы оба прекрасно знаем, что без моего разрешения ты за эту дверь не выйдешь». «Выйду», — сказала я. «И вы меня не остановите». «Мне и не нужно». Когда Орман коснулся моего запястья, поспешно отдернула руку. «Это сделает она». Подушка упала на постель, и я резко обернулась, сжимая кулаки, встречая его холодный жесткий взгляд. «Что, просто будете смотреть, как она меня убивает?» «А ты проверь, Шарлотта». Тонкая линия губ под маской, лицо хищника. Как мне могло показаться, что они способны дарить нежность? Не зря на мобилях его производства эмблема ястреба. Ему это удивительно подходит. Несложно было представить, что если я и правда попытаюсь выйти за дверь, долговая метка обожжет руку предупреждающей болью, жаром растечется по телу, невыносимым, заставляющим кусать губы и тянуться за глотком воздуха. В лучшем случае я вернусь в эту мастерскую на коленях, в худшем — без сознания. «Вы не чудовище», — прошептала дрожащими губами. «Вы... ничтожество!» Вытащила из редикюля конверт и швырнула в него. «Подавитесь!» Разумеется, Орман успел его поймать. Перехватил и прижал ладонью к груди, глядя на меня. В лице он не изменился. Вот только взгляд. Взгляд стал по-настоящему страшным. Не ястребиным, не хищным. Это было нечто другое, до этой минуты мне незнакомое. Темное, жестокое, злое. Настолько, что я отшатнулась и попятилась. «Сегодня Тхайлау вызовет тебе экипаж». Это было последнее, что я готова была услышать от человека с нечеловеческим взглядом. В его взгляде клубилась тьма, не та осязаемая, которую можно увидеть, скорее та, которую чувствуешь кожей, та, от которой бросает в холодный пот, от которой пальцы становятся ледяными и перехватывает дыхание. В противовес этому голос его звучал ровно, спокойно и неестественно громко. Или просто в мастерской стало тихо. «Завтра приедешь сама. К 12. Если у тебя есть возможность разбрасываться деньгами, у тебя есть возможность и добираться самостоятельно». Орман небрежно швырнул конверт на постель, развернулся и вышел из мастерской. Только тогда я перевела дух и поняла, что в ноги впивается кушетка, а в ладони — ногти. Медленно разжала пальцы, потирая отпечатавшийся на ладонях узор и широко раскрытыми глазами глядя в сторону закрывшейся двери. Мне доводилось видеть Ормана разным, но таким никогда. Глубинная тьма, что сорвалась с моих рук, и то пугала гораздо меньше. Меньше того, что я сейчас увидела в его глазах. Дикое, необузданное, жуткое и жестокое. Мне бы радоваться свободе, тому, что он ушел. Но радоваться не получалось. Я вообще не понимала, что чувствую, и от всего этого становилось настолько не по себе, насколько это вообще возможно. Ненормальное желание догнать Ормана, развернуть его лицом к себе и заглянуть в глаза, чтобы убедиться, что в них больше нет этой тьмы, сменилось осознанием того, что здесь произошло. Потянулась было за бельем, но тут на улице раздался знакомый шум, и я подбежала к окну, чтобы увидеть, как от дома отъезжает мобиль, хотя проще было бы сказать «отлетает», подхваченный надвигающейся ночью и метелью. Он скрылся из вида раньше, чем я осознала, что осталась одна, то есть с Тхайлао. Орман уехал. Я оделась и привела себя в порядок, пригладила волосы щеткой, убрала ее в редикюль. Зачем-то заплела и расплела волосы, хотя пальцы до сих пор слегка дрожали. Стоило вспомнить взгляд Ормана, как все внутри переворачивалось, и хотелось бежать прочь из этого дома, из Дернса. Все дальше и дальше, как можно дальше от этих жутких воспоминаний. Останавливало только одно. Экипаж в такую погоду я здесь вряд ли найду, а идти сквозь непроглядную метель, пусть даже по самому дорогому району столицы, идти непонятно сколько. Нет. Даже я не готова на такие приключения. Поэтому и сидела мысленно, отсчитывая минуты, пока не появился Тхайлао. Просто распахнул дверь и, ни слова не говоря, посторонился. От прежней учтивости инфайца не осталось следа. В мою сторону он даже не посмотрел. Пока мы спускались, он не проронил ни слова. Молча подал мне пальто и распахнул дверь. «Спасибо», — негромко произнесла я, но мужчина не ответил. Стоило мне шагнуть в метель, к экипажу, над крышей которого от ветра покачивался фонарик, дверь за моей спиной захлопнулась. Чувствуя себя невыносимо мерзко, я спустилась к карете. «Остановите вон у того дома», — указала возница на особняк де Мортона. «И подождите. Если будет нужно, я доплачу». Тот покосился на меня как-то странно. «Леди, мне заплатили столько, что я два раза могу прокатить вас кругом по всему Легенбургу». Фыркнул он, спрыгивая с козел и открывая мне дверцу. «Залезайте!» Судя по его голосу, в то, что я леди, он верил, как в то, что подарки под ель приносят светлые духи. Леди не выходят из дома одни в такое время, и уж тем более леди не ездят из Дернса на окраину по вечерам. Оказавшись в экипаже, я почувствовала себя еще более мерзко. У дома де Мортона постояла несколько минут, прислушиваясь к гулким глухим ударам сердца. Только когда со стороны улицы раздался кашель возницы, поднялась по ступенькам и взялась за дверной молоток. Подобно большинству современных домов, здесь стук тоже подхватил и усилил мелодичный звон артефакта, а спустя несколько мгновений дверь распахнулась. Дворецкий был уже в возрасте, об этом говорили его полностью седые волосы, расчертившие лоб морщины и складки в уголках губ. Последнее также говорило о не самом легком характере, равно как и цепкий пристальный взгляд, которым меня окинули. «Добрый вечер. Чем могу помочь?» «Добрый вечер», — произнесла я. «Мне нужно переговорить с ее светлостью герцогиней де Мортон по поводу картины». «Какой картины?» Дворецкий скривился, словно я сказала про ведерко жаб. Между тем, как у них на дверном молотке женщина, вместо волос у которой змеи. Бррр. «Картины, которую она хотела приобрести. Меня зовут мисс Шарлотта Руа. Я художница, и...» Дверь перед моим носом захлопнулась с непочтительным грохотом. Слегка опешив от такого, я пару секунд смотрела на вышеозначенную женщину с гнездом извивающихся тварей на голове, а потом схватилась за молоток снова. Выразительно стучала до тех пор, пока холл не превратился в музыкальную шкатулку, а снова распахнувши дверь дворецкий не прошипел мне в лицо. «Что вам нужно?» «Я вам только что сказала, что мне нужно», поражаясь собственной смелости, шагнула в дом так быстро, что он даже не успел меня задержать. «Ее светлость ждет моего ответа, так что будьте любезны доложить о моем визите. Если не ошибаюсь, это входит в ваши обязанности». «Вам назначено», — процедил он. «Нет, мы не оговаривали определенное время». и ее светлость не принимает без договоренности». «Доложите обо мне», — с нажимом повторила я и уселась на кушетку. Дворецкий открыл рот, но тут же его закрыл. Лицо стремительно наливалось краской, как будто наспор разжевал лимонный кругляш. Но я не двинулась с места. Наверное, мне просто было нечего терять. В эту минуту я осознала это особенно четко. Некоторое время он буравил меня взглядом, после чего с треском захлопнул дверь. Несколько попавших в западню снежинок тут же растаяли. «Ждите здесь», — процедил он. «И если из дома что-нибудь пропадет...» «Боитесь, что я стащу вешалку?» — поинтересовалась я, снимая шляпку. В ответ на мою реплику что-то скрипнуло. Не то зубы Дворецкого, не то половица под его ногами. Не в моих правилах огрызаться на людей, но когда со мной разговаривают подобным образом, у кого угодно терпение лопнет. Дворецкий скрылся в недрах особняка, а я плотнее перехватила шляпку. Конечно, храбриться было куда проще, чем осознавать, что ответ ее светлости раз и навсегда изменит мою жизнь. Уставившись на узор винтажных обоев, старалась не думать о том, что услышу. Повезло, что герцогиня оказалась дома. За перепалкой с Дворецким я как-то упустила этот момент и говорила с ним так, словно знаю, что она у себя. «Но почему же так долго? Минута, вторая, третья...» Они нанизывались, как бусины на нить, ожерельем. Сколько времени точно прошло, я не знала. Знала только, что успела изучить каждый завиток на обоях и частично пересчитать капельки на роскошной люстре. Сильнее вцепилась в шляпку, когда услышала шаги, с трудом подавила желание вскочить. «Ее светлость вас примет», — сообщил Дворецкий. Вид у него был такой, словно он заглотил не просто забытую на блюдце дольку, а лимон целиком. В этот миг я поняла, что последние полминуты просто не дышала. Совсем. Воздух ворвался в легкие только когда я поднялась с кушетки и, оставив пальто и шляпку на вешалке, поспешила за ним.